«Я не знаю подробностей», — ответил Ксандр. «Но если верить Ребекке, ее матери даже никто не сказал, что малыша усыновят Хоторны. Она всерьез верила, что наша бабушка была беременна и ждала мальчика, и что ее собственный малыш попал в чужую приемную семью». «Какой ужас! Так вот почему усыновление Тоби хранилось в секрете. Чтобы она не догадалась, что ее малыш совсем близко». «Но когда Тоби подрос...» Сандер снова пожал плечами, но уже не так выразительно. «Она обо всем догадалась. Я попыталась представить, каково это — отдать своего ребенка, а потом осознать, что мальчик, растущий у тебя на глазах, — это твое дитя. Я попыталась представить, каково было Тоби, когда он раскрыл эту тайну. Ребекке запретили с нами общаться», — поморщившись, сообщил Ксандер. «Под предлогом того, что семейство Хоторнов постоянно все гребет под себя. Еще мать сказала ей, что мы не повинуемся правилам, и нам плевать на чужую боль. В смерти Тоби она винит нас». «И в гибели Эмили тоже», — хрипло добавил Грейсон. «Во всем этом...» — Ксандер уселся прямо на пол. В зале повисла тишина. На Макс и Джеймсоне не было рубашек, а я сама лишилась туфли. Но интуиция подсказывала, партия в стрип-боулинг окончена. И это не имело никакого значения. В ту минуту я могла думать только о том, что мать Ребекки считает, что Тоби погиб. И мистер Лафлин с супругой того же мнения. Глава 58. На следующий день перед учебой я пошла искать миссис Лафлин. Она оказалась на кухне. Я попросила Элли оставить нас ненадолго наедине, но он отошел всего футов на 6-7. Это был его максимум. Миссис Лафлин месила тесто. Заметив меня боковым зрением, она удвоила старание. «Чем могу помочь?» — недружелюбно спросила она. Я собралась с духом. Было понятно, добром это вряд ли кончится. Возможно, мне стоило держать рот на замке, но я всю ночь проворочилась, думая о том, что если Ребекка и впрямь мать Тоби, то Лафлины не просто присматривали за хорошеньким малышом и любили его за то, что он был таким очаровашкой. Он был их внуком. Тогда я, получается... Я сжала губы и решила, что лучше не тянуть резину. «Мне надо поговорить с вами о Тоби», — тихо сказала я. «Бум!» Миссис Лафлин подняла ком теста и сознанием дела опустила его на столешницу, отерла руки о фартук и повернулась ко мне. «Послушайте меня, юная мисс. Может, вы и хозяйка этого дома? Может, вы богаче всех на свете? Хотите, хоть солнце себе прикупите? Но я ни за что не позволю вам поднимать эту тему и ранить всех, кто любил этого мальчика, и...» «Он был вашим внуком», — дрогнувшим голосом сказала я. «Ваша дочь забеременела. Вы скрыли это. А потом малыша усыновили Хоторны». Миссис Лафлин побелела. «Тсс!» — грозно цыкнула она на меня, но голос дрожал даже сильнее, чем мой. «Не смейте болтать об этом во всеуслышание!» «Тоби был вашим внуком», — повторила я. Горло сдавило, а глаза защипало от слез. «А еще кажется, он мой отец». Рот миссис Лафлин сперва распахнулся, а потом скривился, точно она хотела на меня накричать, но ей не хватало воздуха. Она вцепилась обеими руками в присыпанную мукой столешницу, точно боясь упасть на колени под тяжестью моих слов. Я шагнула к ней. Мне хотелось коснуться ее, но я не стала испытывать удачу, а вместо этого протянула ей папку из кабинета Тобиаса Хоторна. Миссис Лафлин ее не взяла. Это было выше ее сил. «Посмотреть», — попросила я. «Нет». Она зажмурилась и покачала головой. «Не буду я ничего». Я достала из папки один единственный лист. «Это мое свидетельство о рождении», — тихо пояснила я. «Поглядите на подпись». И хвала небесам, она выполнила мою просьбу. А потом резко втянула носом воздух и, наконец, подняла на меня взгляд. Глаза жгло просто невыносимо, но я не думала останавливаться. А все потому, что в глубине души я ужасно боялась того, что она скажет. «А вот фотографии, на них изображена я. Их по просьбе Тобиаса Хоторна незадолго до его смерти сделал частный детектив. Я выложила на стол три фотографии. На двух я играла в шахматы с Гарри, а на третьей мы с ним стояли в очереди за сэндвичем к завтраку. Нигде Тоби не смотрел в объектив, но я очень надеялась, что миссис Лафлин обратит внимание на остальное, на волосы, фигуру, осанку, узнает его. Этот человек появился вскоре после маминой смерти», — пояснила я, кивнув на снимки. «Я считала его бездомным. Может, так и было. По меньшей мере, раз в неделю мы играли по утрам в шахматы в парке. Иногда по несколько дней подряд». В мой голос проникли печальные нотки. Я сама это слышала. «У нас с ним был уговор. Если я выигрываю, то он разрешает купить себе завтрак. А вот если проигрываю, то и предложить такое не имею права. Соревнования я люблю, и шахматистка из меня неплохая, так что я часто выигрывала. Но он и того чаще. Миссис Лафлин снова зажмурилась, но ненадолго. Открыв глаза, она уставилась на фотографии. «На них может быть кто угодно», — сухо подметила женщина. Я сглотнула. «А как вы думаете, почему Тобиас Хоторн оставил мне свое состояние?» — тихо спросила я. Миссис Лафлин рвано выдохнула и посмотрела на меня. В ее глазах, точно в зеркале, отражались те же чувства, которые снедали меня изнутри. И что-то еще. «Ах, Тобиас», — прошептала она, впервые за все время назвав хозяина иначе, чем мистер Хоторн. «Что же вы сделали?» «Вот мы и пытаемся разобраться», — вставила я, хотя к горлу подкатил болезненный ком. Но закончить свою мысль я не успела, потому что в следующую секунду миссис Лафлин стиснула меня в объятиях. Так крепко. Точно от этого зависела ее жизнь. Глава 59. Одним из минусов модульной системы обучения было то, что порой занятия шли плотным потоком, и не хватало времени даже пообедать. И сегодня выдался как раз такой день. У меня в запасе был всего один модуль, 22 минуты, на то, чтобы дойти до столовой, купить себе еды, съесть ее и вернуться в лабораторию при классе физики, расположенную в дальнем углу кампуса. Пока я стояла в очереди, мне пришло сообщение от Либи. Фотография, сделанная из иллюминатора. Внизу искрился зеленовато-синий океан. Чуть поодаль уже виднелась суша, а на ней можно было различить зеленый массив, посреди которого виднелась верхушка архитектурного шедевра. Я сразу его узнала. Это была базилика Богоматери Ангелов, что в Картаго. Подошла моя очередь, и я заплатила за обед. А когда села за столик, все мои мысли были лишь об одном. Нэш и Либи вот-вот приземлятся в Картаго. Скоро они доберутся до того дома и что-то узнают. И тогда головоломка, которую Тобиас Хоттер наставил сперва дочерям, а потом и к Сандру, начнет разрешаться. «Можно присесть?» Я подняла глаза и, увидев Ребекку, застыла от удивления. Она обрезала до подбородка свои длинные темно-рыжие волосы. Кончики получились неровными, но все равно чудилось, будто ее лицо объято каким-то потусторонним, неземным пламенем. «Конечно», — ответила я, — «располагайся». Ребекка села рядом. Теперь, когда она уже не могла прятаться за длинными прядями, ее глаза казались огромными. Она сделала глубокий вдох, грудь приподнялась и опала. «Ксандр рассказал тебе», — заключила она.